Игорь Жуков. Скупая старушка. Скупая старушка на горке жила. Скупая старушка кормила орла. Горбушку на завтрак, на ужин горбушку. Орел рассердился и клюнул старушку. Таинственный поэт. Медуза про море стихи сочиняет, но только об этом никто не узнает. Ни рук у нее, чтобы ручку держать, ни рта у нее, чтобы вслух прочитать. Сама для себя сочиняет медуза. Печально ее молчаливая муза. Чудеса. Маленькая девочка по полю порхала, маленькая девочка в бабочку играла. Старенькая бабушка по полю порхала, старенькая бабушка в бабочку играла. Вот над полем бабочка повстречалась с бабочкой, и порхают парочкой с бантиком и с палочкой. Ролан Быков. Песенка Фомы. Шел я раз своей дорогой, глядь, дорога не моя, и дорога не моя, и иду совсем не я. Злые люди набежали, обирали, обижали, среди бела, среди дня, а мне плевать, ведь я не я. Если я, это не я, не моя моя родня, не моя моя деревня и корова не моя. Это горе не мое, это бедность не моя, не мои все эти слезы, если я, это не я. Я далеко, я далеко, я далеко от вас. Я тут в горах, как облако, и мне легко сейчас. Я тут скитаюсь между гор на всех семи ветрах, и столь широкий кругозор в душе рождает страх. Видны такие дали мне, каких и не хотел. И если б только дали мне, я б вовсе улетел. Я прилетел бы к вам на миг и нежным облаком приник.